Глава 18. Снимаем маски. Нет, со мной не случился глубокий обморок, но какое-то время я все же находилась без сознания. Словно кто-то неожиданно выключил свет в комнате, а собственное тело перестало меня слушаться. Но очнувшись, я по-прежнему не чувствовала своего тела, хотя мне показалось, что меня качает, как на волнах. Тотчас возникла мысль, что мою душу вышибло из тела принцессы, и я сейчас плыву по воздуху обратно в свой склеп. Удивительно, но я не испытывала ни страха, ни обиды. Потому что давно думала об этом, и где-то на подсознательном уровне даже была готова к такому исходу. Все очень просто. Меня притянуло в этот мир, чтобы исправить чужие ошибки, и я их исправила. А это значит, пришло время прощаться. Я облегченно вздохнула, прислушиваясь к быстрому стуку своего сердца. Или это не мое сердце так громыхало? И тут мне стало понятно. Никуда я не отлетела. Меня просто несут на руках. И очень жаль. Я бы с удовольствием сейчас оказалась где угодно, хоть в склепе. Только бы не в компании трех разгневанных драконец и ошеломленного Дармата. Эх, жаль, что я отключилась. Теперь остается только гадать о его реакции на встречу с родственниками. Пошевелиться я не могла, но начала осознавать происходящее. До моего слуха донеслись первые фразы. «Сын, что происходит?» — с беспокойством спросила старшая рода. Ее голос отличался особой мягкостью и бархатистостью. «Пожалуйста, не молчи!» «Мам, не сейчас!» — отмахнулся Дармат. «Дар, тебе все же стоило нам сообщить о том, что ты вернулся. Сейчас ни ты, ни мы не попали бы в такое неловкое положение». Это уже был голос его тетки, командный, твердый. «Делира, все потом!» Меня бережно опустили на кровать. Да-да, на ту самую кровать, на ту самую подушку, которую совсем недавно обнимала Талхира, мать Дармата. Я продолжала изображать обморок, что было несложно. Из-за голода и недосыпа на меня нашла какая-то оторопь и слабость. Даже не получалось открыть глаза, хотя я все чувствовала и понимала. Порадовалась тому, что навес над ложем со стороны окна приспущен, и на том месте, где я сейчас лежала, создавалась естественная полутень. «Позовите кто-нибудь целителя!» — приказал Дармат, но я не видела, к кому он обращается. «Мама, давай отойдем, мне нужно поговорить с тобой». Стало ясно, драконы вышли из комнаты. Вот только все ли? Я попыталась открыть глаза, пошевелить руками, но тело не откликалось. Все, как когда меня впервые затянуло в тело принцессы, после чего я какое-то время провела в каменном гробу. Нет-нет, только не проходить через это снова. И пока я соображала, как подать сигнал Дармату, что я здесь, живая, к кровати кто-то подошел. «Да кто ты такая есть?» Со злостью прошипела Летильда, низко наклонившись и заглядывая мне в лицо. Уж кого-кого, но ее я узнала бы по голосу при любых обстоятельствах. Будь я в силах, наверняка в ужасе отпрянула бы от нее, и, возможно, даже нашлась бы, что сказать в ответ, но сейчас могла лишь беспомощно лежать и ждать, что будет дальше. «Что тебя связывает с моим женихом?» Я почувствовала, как мою шею, словно стальной обруч, сдавила изящная, но и неимоверно сильная горячая рука драконицы. И совсем близко, возле щеки, прошелестел злобный шепот. «Не смей вставать на моем пути! Слышишь? Не смей!» Дверь в комнату открылась, послышались приближающиеся торопливые шаги. «Госпожа!» Вошедший почтительно поприветствовал юную драконицу. И этот голос показался мне смутно знакомым. «Вы меня звали?» «Да, звала. недовольно ответила Летильда. «Мне нужно было, чтобы ты помог открыть ворота в замке». «Ворота уже открыты». «Я это прекрасно без тебя знаю», — рявкнула юная драконица. «И в том не твоя заслуга. Почему тебя вечно не бывает рядом, когда ты нужен?» «Потому что у меня есть другие обязательства, которыми я не могу пренебрегать», — невозмутимо проговорил незнакомец и холодно поинтересовался. «Вам еще нужна какая-то помощь от меня?» «Да, осмотри эту вилфейку», — приказала Летильда. Она потеряла сознание и совсем тихо. «И подсели ей своего разрушающего червя. Я знаю, ты умеешь это делать». У меня внутри все похолодело. Я изо всех сил старалась пошевелиться или хотя бы застонать, но тело не отзывалось, не слушалось. «Я не могу применить магию. Хозяин замка это сразу почувствует». «Скажешь, что использовал ее для исцеления. Ну же, давай быстрее, а то они сейчас вернутся. Ничего не бойся. Я подтвержу, что была рядом и видела цвет магии, которую ты применял», — в нетерпении проговорила Летильда. «Не надо меня магии. Не надо никакого червя», — разволновалась я не на шутку. «Да где этот Дармат ходит?» — мысленно завопила я, что есть мочи. Но тут я ощутила легкое покалывание, словно сотни крохотных иголочек коснулись моего лица, шеи, груди, перешли к животу, и все вдруг прекратилось. «Что? Что случилось?» — забеспокоилась Летильда, глядя на отпрянувшего от кровати мага. Я это прям почувствовала, потому как сразу легче стало дышать. «Что с ней не так?» «На ней очень сильная защита стоит». «Она что, маг?» — в полном изумлении спросила драконица. «Нет, она человек, но ее защищает драконья магия». В голосе незнакомца послышалось удивление. «Что-то очень сильное, древнее, на крови. Бог мой!» Тысячи мелких иголок разом впились в мои онемевшие руки и ноги, но уже изнутри, по всему телу прошла волна жара, словно что-то пыталось пробудить мою принцессу. «Да что там? Что?» — разволновалась теперь и Летильда. «Что ты молчишь?» И в этот момент я открыла глаза и сердито уставилась в изумленное лицо горе-целителя. И едва сдержалась, чтобы не закричать от ужаса, потому что надо мной склонился тот самый маг, который со своим подельником однажды вломился в склеп столетней принцессы и забрал оттуда драконье сердце. Тот самый маг, которого я шантажом пыталась заставить сотворить для меня дверь в склепе и который бесследно исчез после той странной ночи. Никаких сомнений, это был Акзив, или как его там еще называли, охотник. С мага словно маска слетела. Еще мгновение назад он с каменным выражением лица изучал меня прожигающим взглядом, и тут же его черты перекосило от ужаса. Акзив шарахнулся от меня, словно увидел привидение, и испуганно зашипел. «Ты? Не может быть!» И тут я поняла, что он узнал меня. Нет, не наглую девушку-шантажистку. Он признал во мне столетнюю принцессу, склеп которой разорился своим подельником. А еще он что-то почувствовал, когда пытался исследовать мое тело своей магией. Что-то, что напугало его до ужаса. «Акзив, что происходит?» Летильда, с опаской поглядывая на меня, попятилась от кровати. У меня создалось впечатление, что юной драконице никогда прежде не доводилось увидеть семейного мага таким обескураженным, даже испуганным. И это ее сильно напугало. «Нам нужно уходить», — серьезным тоном проговорил Акзив, сверля меня испытывающим взглядом. «Все напрасно, моя госпожа». Я едва заметно улыбнулась, давая ему понять, что это правильное решение. Летильда ошеломленно посмотрела на мага и нетерпеливо произнесла: «О чем ты? Ничего не напрасно. Я вернула дракона к жизни и теперь получу свою заслуженную награду». «Нет», — негромко сказал Акзив. «Это не ты вернула дракона к жизни, а она». И это откровение прозвучало настолько неожиданно, что Летильда какое-то время просто стояла и ошеломленно хлопала ресницами. Но потом подошла к магу и сквозь зубы процедила. «Что ты несешь?» Но маг проигнорировал юную драконицу и продолжал рассуждать вслух. «А я-то всю голову ломал. Куда делась магия из медальона? Так вот, значит, что случилось». Летильда непонимающе посмотрела на меня, перевела взгляд на мага и требовательно произнесла. «Ничего не понимаю. Ты можешь объяснить толком?» «А тут и объяснять нечего». Акзив не отводил от меня пронзительного взгляда. «Когда я принес твоей семье медальон, он был уже пуст. И отправиться с ним к дракону было сомнительной затеей». Летильда вцепилась в руку мага и зашипела. «Акзив! Да ты, видно, с ума сошел!» «Почему?» — удивился маг и, наконец, соизволил взглянуть на юную драконицу. «Зачем об этом говорить при ней?» В меня укоризненно ткнули пальцем. «Да, зачем?» — я многозначительно, как мне казалось, скосила глаза в сторону заговорщиков. У меня, наконец, появился хоть какой-то прогресс. Я уже могла смотреть в любую сторону, хлопать ресницами и таинственно улыбаться в ответ на колкости высокомерной драконицы. Но вот тело все еще не желало слушаться. А еще меня очень смущало то, что Дармат так долго не возвращается в комнату. Он что там, решил старшим женщинам рассказать всю историю своего вынужденного одиночества до сегодняшнего дня? Но тут меня от мыслей отвлекло заявление мага. «Она никому ничего не расскажет», — прозвучало это довольно зловеще. Летильда удивленно спросила. «Да с чего ты это взял?» «Если она расскажет о драконьем сердце, ей тогда придется рассказать, откуда она об этом знает, а следом и о том, кто она такая есть на самом деле». Акзив удрученно покачал головой, продолжая смотреть на меня. «Бог мой, как же я сразу не понял. Этот странный заказ — сотворить дверь в склепе, шантаж и сомнительное объяснение своих мотивов. А я все думал, почему мне твое лицо показалось таким знакомым? А тут вон, оказывается, кто ты у нас». По его последнему высказыванию можно смело делать вывод. Маг вспомнил меня и как ночную заказчицу, и как принцессу, склеп которой разорил. «Ну что ж, ждем, чем все это закончится», — обреченно подумала я. Летильда посмотрела на меня и в полном изумлении проговорила. «И кто же она?» Акзив с преувеличенным почтением поклонился и торжественно произнес. «Илария Шеллер. Последняя принцесса рода человеческого». На Летильду без содрогания невозможно было смотреть. Драконица выпучила глаза и могла лишь открывать и закрывать рот, словно слова, которые она пыталась выговорить, застряли где-то в горле. «Да-да, та самая девушка, которая погубила нашего дракона». У Летильды тотчас глаза превратились в две узкие щелочки, а между бровями появилась небольшая складочка. Драконица встретилась со мной взглядом и шепотом спросила у мага. «Это правда?» «Да», — уверенно ответил Акзив. «Тогда в склепе я решил, что это медальон сохранил тело принцессы нетленным. Но на самом деле магия просто нашла для себя новый сосуд». Летильда встрепенулась и решительно зашагала к двери, воодушевленно рассуждая. «Тогда еще проще. Надо всего лишь сообщить матери семейства о том, какую гадину они впустили снова в свою жизнь, дом, судьбу. Акзив не сразу сообразил, что собирается сделать юная драконица. «Что ты затеяла?» «Что-что? Я им просто расскажу, кто она такая!» Маг бросился за Летильдой, схватил за руку и категорически заявил. «Нет, ты не станешь об этом говорить». «Очень даже стану». Летильда ловко вывернулась из захвата. «Джавзар сказал, что в тот день, когда я уехала навестить родителей, утром разразился жуткий скандал. Дрейк чуть не убил эту тварь на месте. Представляешь, что сейчас с ней сделает Талхита?» «Она ничего ей не сделает. Не сможет, как не смог я». «Это почему еще?» «Потому что ее защищает магия медальона, который был окроплен кровью дракона». Акзив помолчал, о чем-то размышляя, потом бросил на меня взгляд и совсем тихо добавил. «И есть еще кое-что». «Не хочу больше ничего слышать», — заупрямилась Летильда. «Я все расскажу Талхите, а она уже пусть сама решает, что с ней делать». И меня удостоили презрительным взглядом. Но Акзив не собирался отступать. «Летильда Зульзерок!» — повысил он голос. «Я верой и правдой служу уже много лет дому Гартышер и не позволю тебе опозорить имя этого славного рода. Если я говорю, что нам надо отступить, уйти сейчас, значит, так надо. Нельзя, чтобы они узнали правду». «Да мне плевать на эту правду!» Летильда забылась и тоже повысила голос. «Я-то смогу объяснить свой поступок, а вот она — нет. Ты не понимаешь, они ведь ее развеют в три пламени!» Акзив резко подался вперед и что-то быстро прошептал драконице на ухо. К сожалению, я не смогла расслышать ни слова, хотя старалась изо всех сил. Но зато я увидела лицо Летильды, и этого мне хватило с лихвой. Лицо драконицы сначала побелело, потом позеленело, снова побелело. И вдруг стало пунцовым. Потом она уперлась в меня ошеломленным взглядом и злобно зашипела. А у меня, наконец, прорезался голос, и я жалобно пропищала. «Дармат!» И меня услышали. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался мой дракон. Я мельком бросила взгляд в открытый дверной проем, и лучше бы я этого не делала. Обе женщины, Талхира и Делира, смотрели на меня так, будто перед ними вдруг возник многоголовый огнедышащий дракон, который без разрешения развалился на их постели в их доме. Во взглядах старших драконец читалось и недоверие, и сомнение, и ненависть, и даже страх. Зато моему дракону было все нипочем. Дармат решительно прошел к кровати, сгробастал мою тушку вместе с покрывалом, усадил себе на колени и, словно мы были в комнате по-прежнему одни, поцеловал меня в висок и притянул к своей груди. «Как же ты меня напугала! Не делай так больше!» Я сдавленно хрюкнула в тесных объятиях и невнятно прошептала. «Подумаешь, потеряла сознание. Эка невидаль». «Невидаль?» — с возмущением в голосе переспросил Дармат. «Да у меня сердце перестало биться». Я прильнула ухом к груди дракона и прислушалась к стуку его сердца. «А что, ему можно себя так вести, а мне нет?» Немного помолчала и уверенно заявила. «Неправда, оно стучит оглушающе». «Нет, это твое сердце беспокоится», — возразил Дармат и снова притянул меня к своей груди. «А в принципе, не все ли равно теперь? Главное, мое сердце теперь на месте». И честное слово, в этот миг я впервые подумала: а что, если судьба нас не просто так свела? Вдруг мы, как те неразлучники, можем быть счастливы только вместе? «Ты рассказал своим?» — тихо спросила я. «Да», — также негромко ответил Дармат. «И знаешь, я даже рад, что все так разрешилось». Но я была другого мнения. Не будет нам никогда счастья, если между нами останутся недомолвки и ложь. «Прям все-все рассказал?» Решила я на всякий случай уточнить, чтобы уж наверняка знать, к как себя вести в присутствии старших женщин драконьего рода. В общих чертах, да. Но о самом главном они точно знают. О чем именно? Шепотом спросила я. Дракон хитро прищурился и с улыбкой на губах ответил. О том, что это ты вернула меня к жизни, что это ты, мое сердце. И мы теперь с тобой неразлучны до самой смерти. Я выпрямилась и посмотрела в лицо дракона. Это значит, что ты меня любишь? Да. И прежде чем ты что-то скажешь, помни, одно твое слово, и вся моя сокровищница станет твоей. И я, наконец, решилась. Дармат, я хочу тебе кое-что рассказать. Помнишь, ты у меня спрашивал, какому драконьему роду принадлежит моя семья и откуда я сама? Я тогда еще пообещала, что однажды расскажу тебе об этом. Теперь это не важно, — с грустной ноткой в голосе проговорил Дармат. Нет, важно. Ты должен знать, кто я такая, — настаивала я. Все, что я должен знать, я уже знаю, Соня. И для меня этого вполне достаточно. «Нет, Дармат, ты не знаешь. Ты ничего обо мне не знаешь», — всполошилась я. «Ты даже представить не можешь, откуда я появилась». «Как раз-таки это я очень хорошо знаю». Я хотела уже признаться во всем и даже в том, что я из другого мира, но, сбитая с толку его словами, замолчала. «Как это знаю?» «Да нет, не может быть!» — я махнула рукой. «Ты не можешь этого знать!» «Соня, я проследил за тобой в тот самый день, когда мы встретились». Я ошеломленно смотрела на дракона. Невольно вспомнился тот вечер, когда я своими стонами и подвываниями в очередной раз разогнала мелких воришек и полезла выглянуть в окно. И с удивлением обнаружила, что на дальнем пригорке стоят не две статуи драконов, а сразу три. Сначала я решила, что мне померещилось, и отошла от окна, но когда вернулась проверить, там, как и прежде, стояли два каменных стража. «То есть все это время ты знал, кто я такая? Почему же ты мне не сказал об этом?» Дармат с серьезным видом проговорил. Я сказал, что знаю, откуда ты пришла, а не кто ты такая. И для меня самое главное, что ты — это не она, хотя внешне вы очень похожи. Мы так увлеклись разговором, что позабыли о том, что у нас есть слушатели. И тут меня осенило. Так это ты оплавил мой склеп? Да. Не стал отпираться Дармат. Но зачем? Моему изумлению не было предела. Сначала я не мог вспомнить, что это значит. Вот этот склеп. Ты сама. А потом мне стало любопытно, зачем все это. Зачем вернулась. А то, что передо мной не Илария, я понял с первой твоей фразы. Девиз моей компании. Чтоб здоровенькими быть, руки с мылом надо мыть. Поверь мне, Илария никогда в жизни не стала бы говорить такое. И я впервые за долгие годы вдруг испытал интерес. Поэтому и запечатал склеп, чтобы ты не смогла в него вернуться. У меня глаза на пол лица сделались. Я сидела и не шевелилась. Даже дышала через раз. Настолько сильный шок испытала. Теперь становились понятны все эти недобрые взгляды и страх старших драконец. Дармат наверняка рассказал им, откуда я появилась. «У моей компании другой девиз. Зачем-то недовольно проворчала я. Хотя на самом деле меня сейчас беспокоило, как он воспримет весть, что я вообще из другого мира». И пока я соображала, как это помягче сказать, Дармат заговорил об этом сам. «Соня, откуда ты пришла? Кем была раньше? Для меня это не имеет значения. Важно сейчас только одно. Мы знаем друг друга, Мы вместе, и так будет всегда. Я обняла Дармата за шею и страстно прошептала. Я тоже тебя люблю. И твоя сокровищница здесь вовсе ни при чем. Немного подумала и честно призналась. Хотя, если подумать, с золотом все же будет куда проще и спокойнее. Дармат засмеялся открыто, счастливо, крепко обнял, поцеловал меня и с нежностью в голосе проговорил. «Ты ж моя пчелка». «Да, я такая», — улыбаясь, подтвердила я. И в этот момент дверь в спальню распахнулась, и я услышала, как кто-то сказал. «Талхита, ты меня вызывала?» По-видимому, ей ответили утвердительно, потому что сразу следом прозвучал другой вопрос. «Кому нужна помощь целительницы?» «Этой девушке», — благосклонно проговорила мать драконьего семейства. «Она потеряла сознание и долгое время не приходила в себя». Я отодвинулась от Дармата, повернулась к целительнице, чтобы сказать, что больше не нуждаюсь в ее помощи, и ошеломленно застыла. Передо мной стояла моя таинственная дама. Вот и все. Круг замкнулся. Почему-то подумалось мне сразу. А Дармат негромко проговорил. «Целительница и прорицательница главенствующего дома Верлокс». И совсем тихо на ушко. «Именно она напророчила мне встречу с тобой. Помнишь, я тебе рассказывала о предсказании? Так вот, она ошиблась только в одном. Не медальон вернул меня к жизни, а ты». А мне оставалось только сидеть и смотреть, как драконица и маг с почтением раскланиваются с таинственной дамой, которая не отводила от меня своего горящего взора.